Глава 15. Под землей оказалось не так страшно, как я себе представляла. Если абстрагироваться от самой мысли о пребывании под землей, можно оказаться где угодно, уж по крайней мере в другом месте. Как раз этим и занимались прочие пассажиры, прячась за экранами телефонов или затыкая уши наушниками. Сидя или стоя в проходе, все они не отрывали глаз от смартфонов. Все, кроме одного. Себастьян занял последнее кресло в ряду, привалившись головой к плексигласовой перегородке. Он сидел с закрытыми глазами, сложив руки на груди. Протиснувшись вперед, я оказалась по другую сторону прозрачного стекла и уставилась на Себастьяна сверху вниз. Если раньше у меня мелькнула мысль о том, что парень обладал ангельской внешностью, то теперь, когда у меня появилось время, чтобы лучше его разглядеть, я увидела, насколько болезненно он выглядел. Каким тщедушным было его тело под одеждой, какой истонченной и бледной казалась его кожа. Мне стало любопытно, что же такого с ним могло произойти, что он стал так выглядеть. Поезд прибыл на станцию, и в тот же миг телефон Себастьяна запищал. Пришло сообщение. Когда он вынул телефон из кармана, я с легкостью прочла текст. «Возвращайся немедленно. Нужна твоя помощь. Она не оставляет попыток сбежать». Себастьян не стал набирать ответ, просто сунув телефон обратно в карман. Он снова привалился к перегородке и закрыл глаза. Кто не оставлял попыток сбежать? Симона? Не мог ли человек, отправивший это сообщение, оказаться ее похитителем? Это было допущение, соломинка, за которую хотелось ухватиться. Речь в сообщении могла идти о ком угодно, хоть и животном, но я хотела знать наверняка. Я жаждала знать, поскольку отчаянно желала отыскать Симону. А в тот момент Себастьян был единственной ведущей к ней ниточкой. Моим первоначальным намерением было поинтересоваться у него, с кем он разговаривал, пока был у Симоны дома. Но намерение это изменилось. Я решила следовать за ним, чтобы выяснить, кому же понадобилась его помощь. Себастьян сошел на Tottenham Court Road и свернул на Soho Square. Однако вместо того, чтобы, как я предполагала, отправиться к себе в квартирку над джаз-клубом, он зашел в паб. Я остановилась в нерешительности. До того, как все это началось, моя нога не ступала за порог ни одного паба. Я ненавидела пабы. Ненавидела их тошнотворно-сладкий запах, липкие столы и вечный полумрак. 20 лет назад, когда Мэри уговорила меня составить ей компанию после работы, а я нехотя согласилась, пабы были еще хуже. Тогда там стоял затхлый табачный дух, который пристал к моей коже так, что его было не вытравить еще несколько дней. Она рассмеялась, когда я пожаловалась на это. Я так и не поняла, почему. Паб был переполнен, учитывая, что стоял будний день. Меня это не на шутку встревожило. С другой стороны, этот факт мог сыграть мне на руку. Я встала позади группы людей возле барной стойки и принялась оглядываться. Себастьян нашелся за стойкой чуть поодаль. Он как раз вливал в себя нечто похожее на шот водки. Затем один за другим опрокинул еще 3 шота, красовавшиеся перед ним. Бросив взгляд на экран смартфона, молодой человек показал бармену 2 пальца. 2 шота спустя он засунул руки в карманы и покинул паб. Себастьян нетвердой походкой пересек Soho Square, не выглядя при этом откровенно пьяным, как будто был слегка навеселе. В самом начале Фрид-стрит он внезапно прислонился лбом к окну художественной галереи и замер. Я тоже остановилась, подобравшись к нему настолько близко, насколько осмелилась. На мгновение мне показалось, что его сейчас тошнит. Однако вместо этого Себастьян произнес: «Черт побери, не продалась. Ведь она хороша. Почему ее не купили?» Тогда мне вспомнился мольберт в его комнате над джаз-клубом. Мне стало любопытно, какая же из множества работ в галерее принадлежала его кисти. Вскоре Себастьян выпрямился, расправил плечи и, откинув назад длинные волосы, снова зашагал своей вихляющей походкой. А я поспешила следом так незаметно, как только могла. Я не ожидала, что в разгар дня в маленькой билетной кассе кто-то окажется. Уже знакомый голос снова застал меня врасплох, когда я хотела последовать за Себастьяном через боковую дверь джаз-клуба. «Мы закрыты до 9. Шоу начинается в 11». Я повернулась на голос. «Я здесь не для того, чтобы смотреть шоу». Услышав мои слова, он вздернул брови и произнес: «Я вас помню». «Отлично. Значит, помните и то, что я пришла увидеться с другом». Человечек взял в руки трубку. «Кто ваш друг? Я позвоню, чтобы вас встретили». «Только не это!» — воскликнула я. «В прошлый раз я ни за что отдала вам 50 фунтов. Самое меньшее, что вы можете сделать, — это впустить меня без всяких разговоров». Я кожей чувствовала, как он, пристально уставившись, ощупывает меня взглядом. «Просто назовите мне имя и можете подниматься», — примирительно проговорил он. Поправив на переносице очки, я успела подумать, что это может оказаться большой ошибкой. «Себастьян». «Себастьян? Что же вы сразу не сказали? Он только что вернулся из паба. Кажется, слегка поддал. Откуда вы его знаете?» Чтобы поскорее завершить разговор, я развернулась и быстро взбежала по лестнице. Бар был пуст, а дверь с табличкой «Служебное помещение» стояла открытой. Голоса я услышала еще прежде, чем поднялась на площадку к квартире Себастьяна. Женский и мужской, оба с заметным акцентом. Говорящие то и дело переходили на другой язык, по звучанию напоминавший португальский. Я осталась стоять на месте, на полпути наверх, не желая подвергать себя риску быть обнаруженной, и вся обратилась вслух. «Чего так долго?» — произнес мужской голос. «Неполадки с поездами», — брякнул Себастьян. До меня долетел приглушенный шлепок, словно кто-то плюхнулся в кресло. А затем раздался тяжкий вздох. «Ты пьян», — заявила женщина. «А ты нет, дорогая». Я услышала хруст отвинчиваемой крышки. «Пить хочешь?» Последовали какие-то реплики от мужчины и женщины, но я ничего не смогла разобрать. А потом Себастьян спросил: «Где она?» «В спальне». Мое сердце забилось чаще. Быть может, они говорили о Симоне. «Она слышала наш с тобой разговор и в курсе, что ты не нашел Нокию. Она не слишком-то рада этому», — сообщил женский голос. «Не моя вина, что ее там не оказалось. Должно быть, сперли во время взлома. Зато я нашел розарий». «Ладно, сойдет. По крайней мере, нам есть с чем работать. У тебя есть все необходимое?» «Да. Убедись в том, что все стерильно». «Знаю. И надень перчатки». «Я не идиот». Повисла пауза, а затем снова заговорила женщина. «Хорошо, мы уходим. Приглядывай за ней. Не дай ей уйти. Для нее это слишком опасно». Снова пауза и снова женский голос. «И смотри, не усни!» Затем заговорил мужчина. «Посмотри на себя, парень. Ты же просто жалок. Вусе и нутил. Это не слишком хорошая идея. Мэй, взгляни на него. Meu Deus». Примечание. «Вусе и нутил». С португальского «ты бесполезен». «Meu Deus». С португальского «боже мой». Немного погодя, снова раздался мужской голос. «Давай уже, очнись. Ты обуза для всех нас. Из-за тебя все может полететь к чертям». Раздался звонкий шлепок, а вслед за ним брань Себастьяна. «Ай, боже мой, я не сплю. Боже мой». «Не вздумай снова пить», — сказала женщина. «Мы на тебя рассчитываем». Затем над головой раздались шаги. Они приближались к выходу из квартиры Себастьяна. Я поспешно ретировалась вниз по лестнице, прошла через дверь с табличкой «Служебное помещение» и нырнула за стойку бара. Спускаясь по лестнице, эти двое разговаривали на своем языке. Когда они появились, в мужчине я с удивлением опознала морозника, а компанию ему составляла женщина постарше. Я в недоумении наморщила лоб. Что ему здесь понадобилось? И кто эта дама? По крайней мере, я знаю ее имя — Мэй. Мне вдруг пришло в голову, что наиболее рациональный путь к поиску ответов на все мои вопросы — просто пойти наверх и потребовать их у Себастьяна, а потом открыть дверь его спальни и посмотреть, кто скрывается за ней. «Какой вариант худший из возможных?» — прошептала я, скрючившись в своем укрытии. «Физическое насилие?» «Но я же видела, какая тщедушная у Себастьяна фигура. Вряд ли он смог бы причинить мне сколько-нибудь существенный вред. Я уже собиралась вылезать, когда по лестнице, шатаясь, спустился Себастьян и врезался прямо в стойку. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы сориентироваться. Угрожающе раскачиваясь, он остался стоять на месте. «Бас, дружище, что ты здесь забыл в такое время?» От звука незнакомого голоса я едва не подпрыгнула. «Я думал, ты вампир». «Я за сигаретами», — заплетающимся языком проговорил Себастьян. Сделав шаг по направлению к уличной лестнице, он снова замер. «Чувак, да ты совсем плох», — снова раздался голос. «Дай-ка я помогу тебе спуститься». Я оказалась в ловушке. Кто бы там ни помогал Себастьяну, до его возвращения оставались считанные секунды. Моим единственным шансом на спасение было скрыться наверху. Я со всей возможной поспешностью выскользнула из-за стойки и взбежала по лестнице. Дверь в квартиру Себастьяна осталась открытой. Окинув взглядом комнату, я увидела кушетку, кресло с горчичной обивкой, потрёпанное чучело чайки в стеклянной колбе и розовое плюшевое покрывало, скомканное и брошенное на пол. В задней части оказалась дверь, увидеть которую у меня прежде не было возможности, а рядом с ней — крошечный кухонный уголок. Переступив порог жилища, я немедленно зажала нос. В комнате стояли застарелая сигаретная вонь и дух немытого тела. Отступив назад на площадку, я глотнула побольше воздуха, после чего предприняла повторную попытку войти. На этот раз я направилась прямиком к двери в задней части комнаты. Схватившись за дверную ручку, я с восторгом поняла, что, окажись и в самом деле за дверью Симона, ее спасительницей стану я. Какое-то время посмаковав эту мысль, я толкнула дверь и тут же сникла. В комнате никого не было. Моим глазам предстала гора из одежды и обуви на грязном ковре. А рядом с неубранной кроватью валялись, как можно было предположить, принадлежности для употребления наркотиков. Зажигалка, маленький фольгированный пакетик, колба, ложка и шприц. Окно было распахнуто настежь. За ним скрывался крошечный балкончик, который соединялся с балконом соседнего здания. Сбежать отсюда не представляло сложности. Я вздохнула. Если это и впрямь Себастьян похитил Симону, то такого бездарного тюремщика мир еще не видел. Высунув голову в окно, я села и потянула носом воздух. Вонь в этой комнате оказалась еще хуже, чем в первой. Вернувшись в гостиную, я подошла к окнам проверить, не возвращается ли еще Себастьян из своего похода за сигаретами. Оказалось, что тот сидит за столиком итальянского кафе напротив в компании какого-то мужчины. Официант как раз выставлял перед ними чашки с кофе. Это был мой шанс уйти незамеченной. Уже на пути к двери я внезапно остановилась, когда на глаза мне попался накрытый тканью мольберт. Не знаю почему, но я ощутила потребность заглянуть под ткань. Обычно я не интересовалась искусством, но, быть может, поездка в поезде рядом с Себастьяном и знакомство с тем интимным пространством, где он спал, сделали меня чуточку ближе к нему, как мой телескоп сделал меня ближе к Симоне. Приподняв полотнище за угол, я рывком перекинула его через мольберт и тут же прихлопнула рукой рот. На холсте был портрет Джонатана Уэйнрайта. Как это возможно? Джонатан был запечатлен в саду. Окруженный увитой плющом изгородью, он сидел в ротанговом кресле, держа в руке какой-то напиток. На лице его застыла легкая полуулыбка. Он выглядел расслабленно. Подойдя ближе, я с испугом констатировала, что у Джонатана нет глаз, а на местах, где им полагалось быть, зияли прожженные дыры. Вероятно, от сигарет. Опустив взгляд на нижний угол портрета, вместо ожидаемой подписи, я обнаружила нацарапанное на холсте изображение черепа со скрещенными костями. Отступив назад, я сделала попытку взглянуть на картину в целом. Я не владела достаточными знаниями, чтобы судить, хороша она была или плоха. Но картина совершенно точно была реалистичной. Я сходу узнала Джонатана. Только это была его более ранняя версия. Тот Джонатан, которого я знала по университету. А еще на холсте было полно деталей. В особенности изобиловал ими сад. По траве у кресла были разбросаны детские игрушки. На столике стояла бутылочка солнцезащитного крема. Только сам сад не был похож на английский. Растения в нем были тропические. Ананасы, бугенвиллея, кактусы. Что-то заставило меня вновь бросить взгляд на плющ, которым была увита опоясывающая сад изгородь. На зеленой лозе красовались алые цветки в форме рупора.